Глава 25, в которой враг спасает, а друг заводит в капкан. Через секунду после прогремевшего в конце коридора взрыва, передо мной бесшумно распахнулся желтый огненный овал. Скальпель как раз обернулся на грохот, и явление в туалете портала он не увидел. Ежу было понятно, что к появлению портала здесь и сейчас Белка имела самое непосредственное отношение. Всецело доверившись боевой подруге, не теряя ни мгновения драгоценного времени, я шагнул в огненный овал, который тут же беззвучно захлопнулся за моей спиной. Оказавшись в непонятном полумраке среди нагромождения коробок, я услышал смутно знакомый женский голос. «Он здесь! Гони!» Пол под ногами коварно дернулся. Не удержав равновесия, я завалился на ближайшую гору коробок. Частично смявшись и разлетевшись подо мной, они смягчили падение. Нащупав внизу фигурную твердую опору, я смахнул с нее коробки, обнаружил пластиковое кресло и сел в него. Мой ошалевший взгляд метнулся к единственному источнику света. В щели между коробками я увидел затемненное лобовое стекло и понял, что угодил в авто. «Рихтовщик, ты как там? Живой? Не сильно расшибся?» Донесся участливый голос Мараджеллы, сидящей в соседнем с водительским кресле. «Мы там специально пустых коробок наложили, они должны были смягчить падение на выходе». Сам водитель был скрыт от меня шторкой, частично отделяющей кабину от кузова фургона, судя по внутреннему простору. «Все нормально», — откликнулся я. Через лобовое стекло увидел, как наш фургон, резко газанув, рывком вылетел из небольшого круглого дворика и, оказавшись на улице, помчался, стремительно набирая ход. «Так это твой портал был? Но как же...» С полуслова угадав мой вопрос, не дослушав, Мараджелла перебила ответом. «Рихтовщик, я тебя умоляю. 13 лет с нашего последнего свидания прошло. За эти годы я развила дар до максимума. Могу теперь открывать портал в любой точке в радиусе его действия, который, кстати, сейчас составляет 64 метра. И с точностью до метра контролирую точки входа и выхода из него». «С точкой входа я понял. Просторный салон фургона, коробки. Но как в туалете-то портал смогла открыть? Ведь это внутри здания. Ты чё, через стены научилась видеть?» Ответом мне был задорный смех водителя и Мараджеллы. «Всё гораздо проще», — заверила она, отсмеявшись. «Просто этот способ экстренного побега из клиники был нами отрепетирован заранее. Главное было правильно припарковать машину у крыльца. Таракан справился с этим блестяще. В отрядном чате Белка обозначила точное время, и в указанную секунду я открыла портал по наведенным на тренировках координатам. Дальше, как видишь, у нас все отлично получилось». «Таракан?» Ухватился я за подсказанное имя водителя и, подавшись вперед, разгребая завалы картонных коробок, дотянулся до спинки водительского кресла. «Привет, рихтовщик!» — хмыкнул, не отвлекаясь от дороги, здоровенный кваз, заметивший в салонном зеркале мое лицо, появившееся из-за одернутой шторки. «Давненько не виделись. А тебе, приятель, не мешало бы к Бродобрею заглянуть?» «Твою ж мать!» — скривился я, призывая из ячейки резак. «Рихтовщик, ты чё, сбрендил?» — тут же цапнула меня за руку Мараджелла. «Ну-ка, убери этот чертов нож!» «Я же предупреждал, что когда он меня увидит, это ему сильно не понравится!» — флегматично заметил кваз, словно не замечая раскачивающегося кончика читерского клинка, удерживаемого Мараджеллой в полуметре от его уха. «Да ты знаешь, что это чудило отчебучил!» Зашипел я, выдирая руку с ножом из стального капкана женских пальцев. «Эта сука меня с белкой поссорила!» «Злопамятный!» — хмыкнул бесстрашный водила. «Так ты ж мне за это отомстил! Убил в честном поединке!» «Да ты мне всю жизнь, сука, сломал!» «Так уж и я!» — хохотнул откровенно нарывающийся таракан. «Ну-ка, заткнитесь! Вы оба!» — прошипела Мараджелла, из последних сил сдерживая мою заточенную на месть руку. Прошедшие 13 лет определенно не прошли для девушки даром. Бывшая слабачка стала дьявольски сильной, но все же не сильнее меня, и пусть медленно, но верно, я все равно мало-помалу вытягивал руку из ее замка. «Не знаю, какая кошка пробежала между вами раньше», — зло зашипело Мараджелла мне в лицо. «Но этот квас только что помог вытащить тебя из очередной задницы. Ради тебя, рихтовщик, таракан не побоялся перейти дорогу скальпелю. И, думаю, такой поступок стоит прощения былых обид». «Твою ж мать!» Почти вырвав руку с ножом, я вернул неиспользованное оружие обратно в инвентарь и перестал сопротивляться мгновенно вернувшему утраченные позиции Мараджеллиному захвату. «Да отпусти уже!» Я невольно скрючился за водительским сиденьем из-за мастерски исполненного залома моей расслабленной руки. «Не трону я его, обещаю!» Мараджелла отпустила руку. «Подъезжаем!» Буквально через секунду объявил таракан, плавно притормаживая. «Куда это?» Я снова высунулся из-за кресла и, массируя выкрученную руку, попытался через лобовое стекло сориентироваться, в каком уголке вешалки мы оказались. Увы, на открывшейся моему обозрению улице я раньше точно не был. «Подвинься-ка!» Пихнув меня, Мараджелла перебралась со своего кресла ко мне в заваленный коробками салон. Вблизи вдруг выяснилось, что за 13 лет нашей разлуки дама сильно изменилась, и определенно в лучшую сторону. Пропали жировые складки на боках, и без того красивые ноги еще больше постройнели. В уголках глаз исчезли практически все морщины, и сейчас этой перевалившей за полтинник женщине я не дал бы и 30. Просто настоящая красотка с бомбической фигурой. «Рихтовщик, хорош пялиться. Помоги лучше тут немного разгрести». «Да кто пялится-то?» Возмутился я, сминая и запихивая вместе с Мараджеллой коробки в конец кузова. «Скажи уже, наконец, куда мы приехали?» «Обязательно расскажу, только чуть позже», — пообещала девушка. «А сейчас нам нужно как можно скорее отпустить таракана, потому как, если его перехватят шестерки скальпеля, мало точно никому не покажется. Ну все, достаточно. Пошли». «Куда?» «Туда». Произнеся фразу «активатор», Мараджелла открыла напротив нас, прямо в салоне, знакомый желтый огненный овал. «Ну же, рихтовщик, смелее!» Взяв меня за руку, потянула за собой к порталу дама. «Перемещение с мастером порталов — это 100% безопасность». «Удачи, рихтовщик!» — напутствовал меня со своего места бывший враг Кваз. «Угу!» — кивнул я таракану и вторично шагнул в огненную неизвестность. А через секунду рухнул на пол гостиничного номера, оглушенный ударом по затылку, подкравшегося со спины злодея. «Да ну, зачем так-то?» — взвизгнула рядом заманившая меня в ловушку проводница. Мне на голову обрушился еще один удар, и я отключился.